Сверху в ней лежала вата, под ней два эластичных бинта и два тюбика. На одном из них было написано «Для 35-ка». «Я знаю, что это такое», — сказал 35-ик. «Это очень дорогое лекарство для моего псориаза. Лечить не надо, псориаз неизлечим, но дает облегчение, снимает зуд. У меня от пота кожа на бляшках до костей сгорела. Инга, чудо!» На втором тюбике была надпись «Ланселот — это для твоих рук». И еще в банке было две картонные упаковки лекарств. На одной было написано «Антибиотик для Ванды». «Попробуйте дать сначала две таблетки, а потом по одной через час». На второй упаковке была тоже надпись «Это на самый крайний случай». Мне сказали, что эти капсулы могут умирающую вернуть к жизни на 5 минут. Но только на 5 минут капсулу надо положить под язык. Ланселот сразу же открыл Ванде рот, положил на ее сухой белый язык две таблетки антибиотика, потом сделал большой глоток апельсинового сока и прижался губами к губам Ванды. Жерар и 35-ик с ужасом на него глядели, но боялись что-либо сказать. С балконов на них во все глаза смотрели зрители, стараясь понять, что ж такое происходит на их глазах, и, ничего не поняв, на всякий случай качали скабрёзности в адрес колченогого распутника. Ланселот медленно вливал сок в рот девушки, отчаянно боясь, чтобы она не захлебнулась. Некоторое время она не реагировала, но потом сделала глотательное движение. Ланселот проглотил оставшийся во рту сок и снова пальцами открыл девушке рот, чтобы убедиться, что она проглотила таблетки. После этого натер со лба пот. — Ну ты герой, Ланс, а можно делать это иначе, — сказал 35-ик и тоже вытер пот со лба. — Это как же иначе? — спросил Ланселот. — Очень просто. Раз она может глотать, нужно следующие таблетки просто растворить в ложке сока и дать ей. У нас ведь теперь есть ложка. — Верно, малыш. Так мы и сделаем. Правда, такого эффекта уже не будет. 35-ик кивнул на ближний балкон, откуда летело требование повторить номер. — Давайте двигать отсюда, ребята. Они прошли еще полъяруса. За ним пока никого не было. — Ну, теперь мы должны остановиться и заняться твоими руками, Ланс, — сказал Жерар. — Бетон теплый, давай ненадолго положим Ванду на дорогу. Хоть и почти невесомой была Ванда, но Ланселот с облегчением вздохнул, когда Жерар снял девушку с его промокшей от ее пота груди. Он потянулся, помахал руками, поводил плечами, а потом принялся разматывать самодельные бинты из своих горящих ладоней. Концы повязок присохли к ладоням. — Размочи их вином, Ланс, — посоветовал Жерар. — С ума сошел вино тратить на мои болячки. Давай, давай. Нам твои руки нужнее вина, приятель. Жерар достал из сетки нужную банку и снял с нее пластиковую крышку. — Давай, подставляй твои лапы, а то на дорогу вылью. Ланселот пожал плечами, но протянул Жерару руки. Тот обильно полил вином заскорузлые тряпки. Через несколько минут Ланселот уже смог снять их. Через обе ладони шли длинные кровоточащие ссадины. Он смазал их мазью из тюбика, и боль тут же стала утекать. Немного подержав руки на воздухе, он попросил Жерара и 35-ика сделать ему повязки из ваты и бинтов. Когда его руки были обмотаны до кончиков пальцев и стали похожи на руки Инги до исцеления, Ванду снова уложили ему на колени, а из снятых самодельных бинтов устроили для нее ремень безопасности, и Ланселот снова надел свою рубашку. — А вы знаете, жар у нее, кажется, немного спадает, — заметил он. — Хорошо бы. Двинули, поехали. А ты вот что, Ланс, посиди-ка ты немного спокойно. Дай рукам хоть немного отдохнуть и подлечиться. Ланселот кивнул. Он и сам чувствовал, что сейчас его рукам нужен пусть недолгий, но отдых. Коляска снова покатилась по дороге. На 48-м ярусе жар у Ванды явственно спал. Она начала ворочаться и стонать во сне, но просыпаться никак не желала. Таблетки антибиотика она теперь глотала вместе с апельсиновым соком, и они, похоже, действовали, очищая ее больную кровь. Но надежда на то, что она очнется перед синим финишем, без помощи присланных Ингой капсул,